Глава третья. О подготовке ко всему. Весь следующий день я безвылазно просидела в своих комнатах. Только утром сходила в библиотеку и взяла учебники для старших курсов. Мне выделили покои со спальней и гостиной, окна которых выходили на сад. Как я и опасалась, для расселения преподавателей не было никаких флигелей. Все жили в замке на все том же втором этаже, но в другой части крыла. К слову, гораздо более запутанной и извилистой. Сами комнаты оказались до невозможности безликими и казенными. Но разве можно было рассчитывать на что-то другое? Ничего, вот обживу здесь немного и прикуплю разных мелочей для уюта. Я даже слегка воспряла духом, всегда любила покупать интересные вещи в дом. Дядя говорил, что я делала дом по-настоящему живым и милым. Только кто теперь живет в том доме? Да и выживу ли я здесь, в академии, после встречи со старшекурсниками? Перед глазами снова возникла картинка с тиграми и клеткой. Я мотнула головой. «Прочь упаднические мысли! Я магистр прикладной магии, и плевать, что старшекурсники будут старше. У меня вон очки есть, они делают меня взрослее, наверное». Кстати, эти очки были моей магистерской работой. Вернее, не эти, а с противоположными свойствами. Я выдвинула и доказала теорию интерференции магических потоков при взаимодействии с линзами и отражающими покрытиями, реагирующими на потоки. Это может показаться сложным, но на самом деле все просто. Я изобрела очки, которые показывают магические потоки и позволяют более эффективно проводить магические манипуляции. Обычно такому магическому зрению специально долго и муторно учатся, и оно требует предельной сосредоточенности, но теперь все станет гораздо проще. А пришла я к этому открытию, потому что и без очков постоянно видела эти потоки и искала способ их не видеть. Нет, я вовсе не была постоянно сосредоточена, но события, произошедшие в детстве, спровоцировали резкий скачок силы и вот такой побочный эффект. И если какой-нибудь маг мог бы подумать, что это здорово, то я бы его разочаровала. Когда перед твоими глазами постоянно мельтешат потоки силы, из-за которых ты с трудом различаешь окружающий мир, это интересно и весело только первые полчаса. Потом все становится далеко не таким захватывающим. Помню, как первое время болели глаза. Я думала, что сойду с ума. Но и это прошло. Не сразу, но прошло. А мои глаза из карих стали ярко-синими. Но самое паршивое, узнай кто-нибудь тогда, что у меня появилась такая необычная способность, меня бы вряд ли оставили в покое. Такая зверушка многим могла бы понадобиться, особенно когда она сама себя еще не в силах защитить и имеет и другие проблемы с магией. Даже не представляю, как бы повернулась моя судьба после смерти родителей, если бы не дядя. Только благодаря ему я все еще жива, здорова, обладаю магией и даже стала магистром. «Дядя, как жаль, что он ушел!» Мне стало зябко, и я передернула плечами. Отложила бумаги с планами уроков на первый семестр, облокотилась на стол и потерла переносицу под очками. Рядом зафырчали и уперлись холодным носиком мне в руку. «Йо-йо, скучно тебе тут!» Я улыбнулась и почесала его под подбородком. «Любил он это!» Ёжик снова фыркнул, и его иголки слегка засветились. «Да, я и сама знаю, что засиделась, но я должна была изучить планы занятий для старших курсов. Послезавтра — начало учебного года, а домашнее обучение очень сильно отличается от академического. И знаешь что? Учебники у них тут устарели. Не понимаю, неужели Министерство образования не следит за этим? Хотя что я знаю об академическом образовании?» Ё-ё зафырчал, демонстративно спрыгнул на пол и просеменил к двери. Его интересовали гораздо более прозаичные вещи, чем уровень образования адептов. «Думаешь, стоит сходить на ужин?» Носик ежика забавно зашевелился, словно он пытался уловить вкусные ароматы. «Согласна, пирожки, купленные вчера в городе, у нас уже закончились, как и яблоки. Но как же не хочется никуда идти?» Я с тоской посмотрела в окно. Там, в саду, уже прохаживались адепты, возвращавшиеся с летних каникул, и их вид не внушал мне оптимизма. Широкоплечие, высокие парни. Бойкие, веселые девушки. Все это хорошо, если не считать, что скоро я стану их преподавателем. И я ведь совсем не трушу. Вот совсем-совсем. Но все-таки немножечко боюсь. Из комнаты я выходила как гвардеец на поле брани, собранная и готовая к любым неожиданностям. Только вместо фуражки на мне были очки, а вместо палаша — йо-йо. Резко распахнув дверь, я решительно шагнула за порог и чуть не сползла вниз от облегчения, когда коридор оказался пуст. Ее фыркнул и с удивлением на меня покосился. Пошевелил своим длинным носиком и бесцеремонно уколол меня в сгиб локтя, на котором я его держала. «Ай, ты чего?» — возмутилась я, чуть не сбросив его от неожиданности на пол. Ёж снова фыркнул и быстро, как умеет только он, забрался по руке на плечо и уставился мне в глаза. И было в них что-то такое, воинственно предупреждающее, что ли. «Мне уже нужно тебя бояться?» — удивилась я. Йо-Йо возмущенно запыхтел и выставил свои иголки по направлению нашего движения. «Это им нужно бояться?» — предположила я. Ёжик топнул передней лапой и с возмущением на меня уставился. «Мне не нужно бояться?» — кивок. «Ты меня защитишь?» И важное покачивание головой. «Ты же мой хороший!» Я чуть не прослезилась. Хоть кто-то в этом негостеприимном замке меня поддерживал. Хотя что значит «кто-то»? У меня есть настоящий друг и помощник. Из чего вдруг я так распереживалась? Подумаешь, тигры и мантикоры, то есть адепты и магистры. А я, может, и птичка, но точно не воробышек, а как минимум грифон. Вот. Ага, с ежом наперевес. И пока мой воинственный запал не пропал, я пошла в преподавательскую столовую. Она располагалась в правом крыле на первом этаже здания, судя по плану академии, который мне вместе со всеми бумагами вручил ректор. Рядом с ней находилась и столовая для адептов, но радовало уже то, что они раздельные. На первом этаже оказалось очень людно. В фойе замка кучковались и уверенные веселые ребята со старших курсов, и робкие первокурсники, у которых сегодня закончились вступительные экзамены. Уж не знаю, что они тут все делали, вместо того, чтобы ужинать и отправляться готовиться к первому учебному дню, но количество народа меня впечатлило. Останавливаться я здесь не собиралась и уверенно свернула в правый коридор. «Эй, смотри, какой у нее прикольный еж!» раздалось у меня за спиной. «А разве в академии разрешают держать домашних животных?» — послышался капризный женский голос. «Ты ее раньше видел? Первокурсница?» «Эх, йо-йо, я не учла любознательность адептов и забыла о некоторых нюансах обучения в академии». «Эй, постой!» Путь мне преградил высокий и светловолосый парень с забавными ямочками на щеках. «Меня зовут Кайл, а тебя?» «Отойди, дылда, я первый подошел!» Шутливо толкнул его в бок другой парень. Не такой высокий и мощный, но тоже очень симпатичный. «Ты поступила на первый курс, а мы из четвертого. Хочешь, все тебе тут покажем? Меня Леон зовут?» Я смотрела на парней и не знала, что им ответить. Такая фамильярная манера общения выбила меня из колеи. Неужели в академии все так общаются? Хотя, судя по тому, как обращаются друг к другу преподаватели, неудивительно, что адепты не лучше. «Да ладно тебе, не тушуйся!» Подбодрил меня Кайл. «Здесь не двор с его официозом. В академии принято общаться по-простому». «Сразу видно, что последние 2 года ты не проходила подготовку в приакадемической школе», — поддержал его Леон и чуть сместился в сторону, потому что я начала потихоньку двигаться в столовую. «При академической школе?» — удивилась я. «Никогда такой не слышала». «Да, в эту академию берут всех, у кого есть достаточный магический потенциал и начальные знания. И совсем не важно, простолюдин ты или высокородный эр, все-таки Анар — это приграничье, а тут постоянно что-то случается». «Но, сама понимаешь, простолюдину подготовиться к академии гораздо сложнее, чем эру», ответил Кайл, приноравливаясь к моему шагу. «Да и не всякий эр сможет хорошо подготовить своего отпрыска к академии, хотя тут и не сильно высокие требования. Приграничье». Пожал он плечами, будто это все объясняло. «А ты, значит, не из наших мест, раз даже о таких школах не слышала?» Задал очередной вопрос Леон. «Не из ваших», выдавила я бледную улыбку. «А откуда?» Тут же спросил он. «Нет, ну какой прикольный у тебя ёж!» — одновременно с ним сказал Кайл. «Его зовут Йо-Йо. Я почесала воинственно топорщившего иголки питомца под подбородком». «А тебя как зовут? Ты так и не сказала», — напомнил Леон, когда мы подошли к столовой. «И на какой факультет поступила?» Я вздохнула. «Я магистр Эйлин Эльбланк. Прошу прощения, но мне туда». Я показала на соседнюю дверь. «Думаю, мы с вами скоро встретимся». И зашагала в преподавательскую столовую. «Не понял», — раздалось у меня за спиной. «Это шутка такая?» «Ага, шутка. Вот такая я шутница. Ха-ха-ха. Только мне самой совсем не весело». Я вошла в преподавательскую столовую и остановилась, осматриваясь. Небольшое помещение, 10 столов, накрытых белыми скатертями, за которыми сидели и общались преподаватели. Дверь за моей спиной приоткрылась, и рядом оказалась невысокая седая старушка. «Милочка, вы ошиблись столовой?» Подслеповато посмотрела она на меня. «Адепты обедают соседней. Ну, чего стоите? Идите, идите, нечего тут глазеть». И начала подталкивать меня к выходу. «Нет, ну это уже ни в какие теоремы не укладывается». «Я не адептка», — попыталась я возразить, но старушка не хотела меня даже слушать. К счастью, наши препирательства привлекли всеобщее внимание, и в столовой оказались те, кто меня уже знал. «Эра Эль-Валей, оставьте нашего молодого и многообещающего преподавателя в покое», — Встал из-за стола ректор. «Эйлин, добрый вечер, проходите. Я вас представлю присутствующим». «Да?» — удивилась старушка и пристально смотрела меня с ног до головы. «А почему же вы, милочка, с утра не пришли на планерку?» Я растерянно хлопнула глазами. «Планерку? Какую планерку? О чем она?» «Я не знала, что она была», — выдавила я наконец. «Ох уж это молодежь!» — фыркнула старушка и прошла к одному из столиков, за которым сидел такой же древний, как и она сама, старичок. «А как же без планерки в день экзаменов? Как же без знакомства с педагогическим коллективом?» — брюзжала она. Ректор перевел взгляд на невозмутимо жевавшую губастую секретаршу, которая сидела за его столом. Та под его взглядом закатила глаза. «Да, я не предупредила магистра, но профессор Эль-Валей правильно сказала, это же очевидно». «Ну да, ну да», — с неудовольствием поджал мужчина губы. «Только наша новая преподавательница еще совсем не ориентируется в жизни Академии. И то, что для всех очевидно, для нее нет. Запомните это, пожалуйста, милая Марлена», — мягко пожурил он. Секретарша изобразила на лице улыбку. «Конечно, эр-ректор, но вы же знаете, сколько у меня сейчас дел». «Ну да, ну да, не мудрено забыть», — нахмурился он. «И все же выдайте нашей нашему молодому магистру информацию о работе деканата и ее кафедры. Завтра уже занятия начнутся, а она наверняка еще не проставила свои уроки в сетке». И тут я поняла, что попала. Интересно, какое время осталось в той самой сетке занятий? Похоже, я скоро на собственном опыте узнаю, какое в Академии самое неудачное и неудобное для всех время. «Что же вы, Эйлин, так и стоите у входа?» Снова обратился ко мне ректор. «Проходите. Коллеги, представляю вам нашего нового преподавателя прикладной магии, магистра Эйлин Эль Бланк». За одним из столиков закашлялись, и я увидела молодого рыжего мужчину с торчащими круглыми ушами, которые не скрывали даже распущенные волосы до плеч. «Профессор Эль Лур, с вами все в порядке?» Поинтересовался у него ректор и показал мне на него рукой. «Эйлин, знакомьтесь, это ваш коллега по кафедре прикладной магии». Я вспомнила, что как раз этот профессор отказался вести занятия у старшекурсников, и это по его милости общаться с этой занимательной компанией придется мне. Прищурилась. «Думаю, вам стоит пообщаться, перенять, так сказать, опыт». «Да уж, чувствую, он меня многому научит. Хотя, может, я к нему несправедлива?» Ректор по очереди представил мне присутствующих, и я искренне попыталась всех запомнить, но была уверена, что с первого раза не смогу. Вот если бы рассказали о структуре какого-нибудь заклинания, это да, запомнила бы сходу. А имена? «Добрый вечер». В столовую вошел уже знакомый мне боевик, и помещение как-то сразу стало меньше. «О, Эйлин, вы здесь? Составите мне компанию». И указал на ближайший свободный столик. В этот момент я была ему искренне благодарна. И дальше стоять перед этими учеными мужами не хотелось. Меня представили? Представили. И ладно, а то ведь замучают сейчас вопросами. Я вдруг поймала недобрый взгляд секретарши. Неужели она положила глаз на боевика? Он высокий, широкоплечий, пожалуй, весьма симпатичный. Не идеальный красавчик, но, как выразилась бы нянюшка, харизматичный и интересный. «Нравлюсь», — сел он напротив меня и шутливо себя оглядел. На моих щеках невольно заиграл румянец. Видимо, я слишком пристально на него смотрела, вот он и решил, что я с ним заигрываю. «Не думала об этом», — ответила честно. Дядя говорил, что правда — самое лучшее оружие. Мужчины для отношений мне пока и в самом деле были неинтересны. У сильных магов влечение к противоположному полу просыпается позже, чем у других людей. Дядя сетовал, что у меня даже для магов все как-то запаздывает, и предупреждал, что, когда это влечение проснется, нужно быть очень осторожной. То, что долго подавлялось, может стать гораздо сильнее. Правда, никогда не уточнял, в чем именно мне нужно быть осторожной. Зато у меня была нянюшка, которая не забывала просвещать меня о последствиях такого влечения. Наверное, другим благородным эрам такое не рассказывали, но нянюшка была уверена, что благородные эры — такие же люди, как и все. А проблемы у них возникают от незнания очевидных вещей. Но я по поводу всего этого не переживала и слушала вполуха. Как-то не до того было. Как-то смущенно кашлянул Эльмейр и взял в руки один из листков, лежавших на столе. Я тоже взяла листок и увидела список блюд на завтрак, обед, ужин и даже полдник. «Что это? Меню?» Сомневалась я не зря, потому что сверху на листке было написано завтрашнее число. «Почти. Здесь нужно написать ваше имя и поставить галочки напротив тех блюд, которые вы захотите съесть завтра. Обычно такие листки заполняются на неделю вперед, чтобы повар сумел рассчитать количество необходимых продуктов и сделать закупки. Но первые несколько дней начала учебного года всегда сумбурные, так что сегодня только один лист». «А как же сегодняшний день?» — всполошилась я. «Есть хотелось сильно, да и йо-йо проголодался. Я рассчитывала, что нас начнут кормить с первого дня». «Сегодня всех кормят одинаково, дежурным блюдом. Не бойтесь, голодные не останетесь», — улыбнулся, понявший мою озабоченность, Эльмейр. «В крайнем случае можно заказать доставку еды из города, но придется ждать не менее 3 часов». Покосился на спрыгнувшего с моего плеча на стол йо-йо. Ёж начал деловито обнюхивать скатерть, подошел к облокотившемуся на стол мужчине, пристально обнюхал его и, не мигая, уставился ему в глаза. «Чего это он?» — неподдельно удивился магистр. Я фыркнула. «Не обращайте внимания, просто он не любит мужчин в моем окружении». «Почему?» В этот момент официант поставил перед каждым из нас мясо с тушеными овощами, салат, хлеб, компот и даже яблоки. Их можно будет взять с собой и съесть позже. Неплохо. «Приятного аппетита!» — пожелал мне магистр, беря в руки столовые приборы. Снова покосился на рассматривавшего его с прищуром ежа. «Так что не так с мужчинами в вашем окружении?» «Все так», — улыбнулась я. «Но, судя по поведению моего друга, он считает, что единственным мужчиной в моей жизни должен быть он, по крайней мере, на данном этапе». Добавила примирительно, увидев, как ежик возмущенно на меня обернулся. «То есть это он меня так предупреждает? И пока достойных, по его мнению, рядом с вами нет?» Глаза Эльмейра смеялись, хотя выражение лица оставалось предельно серьезным. «Именно! Я наколола на вилку овощи и с удовольствием попробовала их. Вкусно! Все-таки пирожки — вещь хорошая, но нормальную еду не заменят. Йо-йо, прекращай смущать человека и иди покушай. Тут для тебя есть хлеб, а на вечер будет яблоко». «Какой занимательный у вас друг, Эра!» — заметил Эльмейр и усмехнулся. «Вашему избраннику придется нелегко». Я пожала плечами и, задумавшись, вздохнула. «Думаю, ее будет не самой главной его проблемой». «Как самокритично вы к себе относитесь?» Уже не скрывая улыбки, изучал меня Эльмейр. «Нет, что вы, это всего лишь рациональный подход», — ответила я. «И чем же вы нехороши?» «А разве я сказала, что чем-то нехороша?» Я ела и думала о том, что это очень странный разговор. Как так вышло, что он свернул на мою личную жизнь? «Но вы же сами сказали, что с вами в комплекте идут какие-то проблемы». «И где в этой фразе слова о том, что я чем-то нехороша?» — удивилась я. «Странный он, задает совершенно нелогичные вопросы». «Хм...» — снова кашлянул Эльмейр. «Действительно». Тут к нашему столику подошел ушастый магистр прикладной магии и учтиво произнес: «Эра Эль Бланк, рад был с вами познакомиться». «Взаимно, профессор Эль Лур», — ответила я вежливо и отложила приборы. «Я сейчас исполняю обязанности декана факультета прикладной магии и хотел бы обсудить с вами расписание и прочие нюансы». «Да, конечно, это было бы замечательно. Когда мне можно подойти на кафедру?» «Завтра уже занятие, нужно торопиться. Поэтому подходите на кафедру сразу, как освободитесь. Я буду ждать вас». И располагающий мне улыбнулся. «Может, он и в самом деле не так плох. Вон, готов пожертвовать своим личным временем ради коллеги. Спасибо, обязательно приду сразу после ужина». Мужчина раскланялся с нами и ушел, а я не выдержала и спросила у Эльмейра: «Скажите, а почему он так категорически отказался вести занятия у старших курсов?» Мужчина замялся, но ответил: «Я не хочу повторять досужие сплетни. Скажу лишь, что одна из адепток в этом году ушла в академический отпуск, а 2 ее брата как раз учатся на старших курсах». «И?» — ничего не поняла я. «При чем тут академический отпуск и чьи-то братья?» Эльмейр неопределенно повел рукой и принялся с таким аппетитом есть, что задавать другие вопросы мне показалось нетактичным. Йо-йо же забавно фыркнул, спешно дожевал кусочек хлеба и, встав передо мной на задние лапки, ткнул себя кулачком в грудь. «Я знаю, что ты лучший», — улыбнулась я недоуменно. «С чего вдруг ты решил мне об этом напомнить?» «Похоже, это он повторяет, что достойных мужчин в академии нет», — блеснув смешинками в глазах, внезапно прокомментировал Эльмейр. «В чем-то я бы к нему прислушался». «То есть себя вы к достойным тоже не относите?» — удивилась я. «Разве я это сказал?» — почти дословно вернул мне Эльмейр мои же слова. «И не поспоришь», — усмехнулась я. «Кстати, может, расскажете мне, какое время для занятий в академии считается самым неудобным?»